Он отлично это знает. Изваяли его совместно. Вы только скажите ему: глотка мертвеца. Строго в соответствии с планом дяди. Разве мы идем не на Дюбское? Не к ангару? Это был не его личный, хотя он этого... Ведь вы же знаете, что мы не можем появиться там раньше полуночи. Да, совсем забыл. Протяжно сказал Хатчесон. Конечно, раньше полуночи мы там показаться не можем. Одна машина. Глотка мертвеца. Хотя на судне оказалось не такое страшно, если судить по той дурной славе, которой он пользовался. Погода была мягкой, и лишь небольшие волны лениво катились с юго-запада. Мы прошли от Баллар-Айленда до крайней северной точки восточного побережья Бигскейра, а потом медленно поплыли на юг. Машину поставили на такой режим работы, что выхлоп производился под водой, поэтому даже в рубке почти не слышался шум двигателя. Мы прошли почти половину пути по удивительно спокойной воде. Это было то самое место, которое мы с Уильямсом видели вчера с вертолета. Впервые на лице Хатчесона появились признаки озабоченности. Он вел яхту исключительно по карте и эхолоту. Вы уверены, что корабль находится на отмеле на глубине 14 сажений, Калверт? Потом водная полиция пыталась с помощью этого судна ловить контрабандистов. Да, он только здесь и может быть. Вернула яхту без всякой благодарности. На отмеле, находящейся на глубине 7 сажений. Морское дно тоже подходящее, но при отливе глубина маловата, чтобы скрыть корабельные надстройки и мачты, а расстояние в 14 сажений до отмели практически все забито рифами. Позади глубина сразу увеличивается до 35 сажений, слишком глубоко для работ на потопленном корабле. На таких глубинах работают, только имея специальное снаряжение. Но ведь отмель чертовски узкая, раскатистым голосом ответил он. Разве можно быть абсолютно уверенным, что корабль ляжет на дно именно в том месте, на какое его хотят положить? При абсолютно спокойной воде было высвободить бензопровод и отвинтить четыре гайки. Переключив машину на автоматическое управление, Хатчесон вышел из рубки. Видимость была почти нулевая, а приглушенный шум машины только сильнее подчеркивал необычную тишину. Вскоре он вернулся так же спокойно, как и раньше. Боюсь, что вы правы. На Луну. Кажется, я слышал шум моторов. У нас было много резервов. Я прислушался. Верно. Но я не собирался посылать. Характерное стрекотание воздушного компрессора ни с чем не спутаешь. Вы сказали, боюсь, что вы правы. Почему? Его комбинированную квартиру. Он немного прибавил ходу и развернул судно на бакборд. Так что мы очутились в более глубоком месте. Самых разнообразных вещей. А разве вы не хотите спуститься? Посмотрел бы с весьма озабоченным видом. Принимаете меня за сумасшедшего? Я хочу! Пакетики со взрывчаткой. Да я совсем этого не хочу. Ну, запальники и механизм, должен. Действовавшие от 5 секунд до 5 минут. Неужели вы хотите, чтобы эти гангстеры выгрузили все на Дюбскейр и скрылись до того, как мы полностью сможем что-либо предпринять? Вы возьмете половину, возьмете половину того, что нам предстоит. Ведь по сравнению с вами мы ничего не делаем. Мы сошлись на том, что он поставит мне кружку пива в отеле «Колумбия». Также 4 пистолета. И постарайтесь держать эту посудину на том самом месте, где она должна быть. Мне не хотелось бы остаток жизни плавать по Атлантике после возвращения с Нансвилла. Он посмотрел на меня, как бы говоря, если вам вообще удастся вернуться, но промолчал. Повернул судно на юг, вырулил на запад и грациозно повел яхту прямо на звук. левом рукаве. Около 200 ярдов, наконец сказал он. Хансет выбрал люгер. Хотя в тумане можно и ошибиться. Норд 22, спустить якорь. Просто не хотел присутствовать во время разговора. Я так и сделал. Но не обычный тяжелый якорь, а маленький, на канате в 40 сажений. Он бесшумно исчез в воде, и я выпустил все 40 ярдов. После этого вернулся в рубку и пристегнул к спине баллон. Помните, напутствовал меня Хатчисон. Появившись на поверхности, отдайтесь на волю волн. Отлив начинается с Норт-Норт-Оста, и он пригонит вас сюда. Кроме того, машина будет работать на подводном выхлопе, который вы сможете услышать на расстоянии приблизительно 20 ярдов.